Глава 7. Утро пятницы, 23 августа. Переодевшись в школьную форму, Миюки вышла из своей комнаты и обнаружила Минами в необычном для нее состоянии, рассеянно сидящей за обеденным столом. «Минами-тян?» «А, Миюки сама. Доброе утро». Минами поспешно попыталась встать. Но подняться полностью она так и не смогла, ее ноги будто подкосились, и она рухнула обратно на стул. «Минами-тян, что случилось?» — прокричала Миюки, подбегая. «Я в порядке. Просто голова закружилась». Минами снова попыталась встать, и Миюки поддержала ее, просунув руки ей под мышки. «Не напрягайся. Для начала садись вот сюда». Придерживая Минами, Миюки отвела ее в гостиную и усадила на диван. «Звонок в медпункт!» Продолжая придерживать Минами руками, она дала голосовую команду системе домашней автоматизации. «Медпункт на связи. Миюки сама, с вами что-то случилось?» В ответ на ее голос из вмонтированного в стену динамика заговорил медицинский сотрудник, проживающий в этом здании. «Не со мной. У Сакуры Минами наблюдается аномальное состояние здоровья. Подойдите сюда как можно скорее». «Уже выдвигаюсь». Медицинский сотрудник беспрекословно подчинился приказу Миюки. «И что в итоге с Минами?» «Это была легкая анемия. Доктор считает, что причиной может быть утомление от летней жары». «Ясно». Телефонный звонок Миюки застал Тацию в его лаборатории на Микидзиме. Услышав объяснение, он вздохнул с облегчением. «В госпитализации она, похоже, не нуждается. Сейчас она просто отдыхает в постели». «Понятно. Вероятно, Минами копила в себе не только физическую усталость, но и всякие тревоги и беспокойства. Сейчас ей просто нужен покой». После своего возвращения Минами постоянно была в работе. А до этого она 2 недели провела в бегах. Все это, начиная с похищения Минору, было для нее источником сильного стресса. В такой ситуации, наоборот, было бы странно, если бы ее состояние не ухудшилось, учитывая, что Минами носила в себе бомбу замедленного действия под названием «Перегрев зоны расчета магии», ей, возможно, стоило подумать об отдыхе намного раньше. «Сегодня не пойду в школу и буду приглядывать за Минами, Тян». «Я тоже скоро к вам приеду». «А? Но как же твои дела?» «Проведение экскурсии я по большей части закончил. Далее все в основном будет проходить в виде встреч по мере возникающей необходимости». Слова Тацию не были ложью. Он закончил проводить экскурсии для группы инженеров из СШСА еще вчера. Далее им будет позволено свободно все осматривать самостоятельно, и если им будет что-то непонятно, то нужно будет просто устроить собрание, на котором он ответит на их вопросы. «Понятно». Миюки на экране вздохнула с облегчением. Хотя с ней была Лина, но, похоже, без Тации было совсем одиноко. «Буду ждать твоего приезда, Анисама», — сказала Миюки, вежливо кланяясь. Оповещение об ухудшении состояния Минами через помещенного в нее паразита также передалось Минору в Кобе. «Миноро, ты в порядке?» К тому моменту, как солнце начало клониться к западу, Миноро выглядел совершенно измотанным. Поэтому Реймонд не выдержал и спросил его о самочувствии. С паразитом, находящимся в фактически замороженном состоянии, нельзя было пообщаться. Этот скованный техникой Минору-паразит только и делал, что передавал сведения о псионовой активности сосуда, в который он был помещен, то есть Минами. Точное состояние таким путем нельзя было узнать, вот почему все утро Минору изо всех сил старался побороть свое нетерпение. И это его нетерпение заключалось в отчаянном желании узнать состояние Минами, рискнув раскрыть свое местоположение. Минору не планировал вечно прятаться от Тацию. Но от его возвращения в Японию не будет смысла, если его просто убьют или поймают и запечатают. До того, как его убьют, он должен добраться до Минами. «Я решился, Реймонд». С улыбкой на лице ответил Реймонду Минору. «Выдвигаемся этой ночью». Услышав это, Реймонд округлил глаза. «Значит, время наконец-то пришло?» «Да. Завтра я отправлю Тацию Сану сообщение с вызовом», — ответил Минору твердым и решительным голосом. Тация прибыла в здание Тёфу еще в первой половине дня. Приземлив аэрокар на вертолетной площадке на крыше, он зашел домой, где узнал, что в данный момент Минами спит в своей личной комнате, расположенной на том же самом верхнем этаже. Когда она проснулась, уже шел 6 час вечера. «Минами, тебя уже можно вставать?» Первая с Минами заговорила Лина, которая, беспокоясь за Минами, просидела в гостиной квартиры Тации с Миюки с обеда. Хотя у Лины, как и у Минами, тоже была своя отдельная комната на этом же этаже этого же здания. «Да, я уже в порядке. Спасибо за беспокойство». Ответив Лине, Минами повернулась поочерёдно к Тацию и Миюки, отвесив каждому из них глубокий поклон. «Минами-тян, только не перенапрягайся. Если почувствуешь хотя бы легкое недомогание, сразу же об этом скажи». «Слушаюсь», — ответила Минами, еще раз поклонившись Миюке. «В любом случае, хорошо, что обошлось без чего-то серьезного. Тация-сама, приношу свои искренние извинения, что не могу выполнять свои обязанности». «Не переживай об этом. Твою работу можно и отложить на пару дней». В нарочито позитивной манере ответил Тация, сделавший виноватое лицо Минами. «О, как же бесит, что это прозвучало совершенно невысокомерно!» С наигранным отвращением в голосе вклинилась в разговор Лина. Первый раз смеялась Миюки, а затем смех распространился и на Лину с Минами. Тация вернулся с Миюкидзимы в Тёфу в первую очередь из-за беспокойства Минами, но это была не единственная причина. В день его возвращения ожидаемое им событие не произошло, но вечером следующего дня его предсказание все же сбылось. «Тация сама, пришло сообщение». «Мне?» Когда Минами пришла оповестить Тация о поступившем сообщении, его вопрос прозвучал без какого-либо удивления в голосе. Наоборот, по тону его голоса можно было предположить, что он ожидал, что с ним выйдут на связь. «Да». «Открывай». Это сообщение было отправлено не на личный адрес Тации, а на их общий домашний адрес. И вместо того, чтобы прочитать его в своей комнате, Тация приказал Минами открыть его на настенном дисплее в гостиной. Сообщение было автоматически декодировано, после чего отобразилось на дисплее. Там было всего несколько слов и карта. Присутствующие в гостиной Тация, Миюки и Минами увидели это сообщение одновременно, а Лина, которая обычно приходила сюда на завтрак, обед и ужин, сейчас была в своей комнате. «Минору-кун?» — удивленным голосом вскрикнула Миюки. Отправителем сообщения оказался Минору. Минами округлила глаза и прикрыла разинутый рот обеими руками. Только Тация оставался спокойным, как будто и знал, что Минору выйдет на связь. Точнее, не как будто. Тацу действительно ждал, что Минору с ним свяжется. «Завтра в 22 часа». Сообщение было настолько коротким, что его можно было полностью прочитать с первого же взгляда на него. Там было написано: «Буду ждать на тренировочном полигоне в Восточной Фудзи 25 августа в 22:00. Куда Минору?» А на прилагаемой карте была отмечена конкретная точка на полигоне. Поздний вечер субботы, 24 августа. Минору и Рэймонд самым наглым образом разместились в двухместном номере отеля, расположенного прямо на территории полигона Восточной Фудзи. И они туда не прокрались, Минору обычным честным образом заселил их в номер, только при этом изменив их внешность магией. Этот отель был предназначен для офицеров сил самообороны, и тут явно были приняты самые высокоуровневые меры против маскировки. Тем не менее, этих мер все равно не хватило, чтобы обнаружить камуфляж Минору, унаследовавшего навыки современной и древней магии с 9-й лаборатории, а также знания Джоу Гунзиня по восточно-азиатской континентальной древней магии. Сначала Рэймонд выглядел явно наслаждающимся этими острыми ощущениями, но после того, как они вошли в предоставленный им номер, он запер входную дверь, обыскал номер на наличие скрытых камер жучков, после чего выдохнул с облегчением и спросил: «Минору, почему мы делаем нечто настолько опасное?» «Во время проведения турнира 9 школ этот отель предоставлял свои номера для размещения игроков». Ха. Рэймонд знал, что такое турнир 9 школ. Знал он также о том, что Минору не мог принять участие в турнире по состоянию здоровья. «Я хотел хотя бы один раз переночевать здесь. У меня больше никогда не будет такой возможности». «Понятно. Ну тогда ладно». Рэймонд знал, что именно Минору собирается сделать завтра. Знал он также о том, какая именно решимость скрыта за словами «больше никогда не будет». С такими знаниями на плечах он не счёл должным жаловаться на абсурдность происходящего. «Похоже, нас тут ни в чем не заподозрили. И Тация тоже, скорее всего, не додумается, что мы прячемся в таком месте». Нарочито легкомысленным тоном сказал Рэймонд. Минору ответил лишь печальной улыбкой, ничего при этом не сказав. Тацу не стал утаивать это письмо с вызовом от Минору. Он доложил об этом Майе и попросил не вмешиваться. «Ты пойдешь туда один?» — в итоге спросила у него Майя. «Нет, я возьму с собой Миюки и Минами, а также Лину для охраны Миюки». «А одной Лины-сан тебе не хватит?» Спрашивая это, Майя не выглядела даже хотя бы немного обеспокоенной. «Проблем не будет. У Минору больше нет подручных», — категорически заявил Тацу, хотя основания для такого заявления у него не было. «Видимо, так и есть». Майя тоже не стала спорить. «Хорошо. Разбираться с Куда Минору поручаю тебе, Тация-сан. Только на этот раз убедись, что все будет закончено». Вместо возражения намекнула Майя строгим настойчивым голосом. «Непременно». Тация ответил на этот приказ без особого энтузиазма в голосе. Завершив разговор с Майей, Тация сразу же набрал другой номер, на этот раз не по видеофону, а по только голосовой связи. «Алло?» После трех гудков из динамика послышалось старинное слово ответа по телефону. «Это Тация. Мастер, это вы?» «Ага, я. Чего хотел?» На другой стороне линии связи был Якума. Паразиты Куда Минору и Реймонд Кларк проникли в страну. «Ещё в понедельник, верно?» «Вы знали?» Тация особо не удивился. Сам он обнаружил отклик от Минору с помощью Пикси, поэтому для него не казалось удивительным, что у Якума тоже могли быть какие-то магические способы засечь вторжение паразитов. Наоборот, ему бы показалось странным, если бы Якума не смог это сделать. «На данный момент он умело скрывает свое присутствие. Да угадаю. Ты хотел попросить меня помочь с поисками». «Неужели вы его уже нашли?» «Нет. На данный момент его местонахождение мне неизвестно». «Вы имеете в виду, что даже если оно неизвестно вам сейчас, вы явно сможете его выяснить, если захотите? Как от вас и ожидалось, мастер?» Это была не лесть, а искреннее восхищение Тацию. Однако он сразу же вернул себе каменное выражение лица. «Однако в данном случае у меня нет нужды просить у вас помощи с поиском», сказал Тация, после чего поделился с Якума содержанием полученного от Минору сообщения. «Это решил принять его вызов? Значит, тогда ты имел в виду, что его не нужно искать, потому что он сам объявился?» «Верно». «А что ты будешь делать с Минами-кун? Неужели возьмешь с собой?» Якума словно видел его насквозь. По крайней мере, такое чувство возникло сейчас у Тации. Но его это ничуть не беспокоило. В данном случае у него не было нужды проявлять насторожность к тому, что кто-то насквозь видит его мысли. «Возьму и положу всему конец». «В том смысле, что убьешь Куда Минору?» «Мастер, не могли бы вы оставить решение вопроса Минору мне?» Тацу уклонился от ответа на вопрос Якума. «Хм». Разговор был только голосом, поэтому не было видно, какое сейчас у Якума выражение лица. Но даже по одному лишь голосу можно было понять, что лицо Якума сейчас изменилось на выражение понимания, что именно задумал Тация. «Я обещаю результат, который удовлетворит и вас, и Тодо Какка». «И поэтому на этот раз ты просишь не вмешиваться?» «Верно». «Хорошо». Вопреки ожиданиям, Якума ответил сразу же. А Тация, наоборот, среагировал с небольшой задержкой. «Большое спасибо». «Вот только убедить тех господ будет трудно. Но Тодо Какка, думаю, поймет». Под теми господами Якума очевидно имел в виду тех неизвестных Тацуи, тайных правителей государства. Об их существовании Тацуи узнал от самого Якума после их сражения, состоявшегося в тот день, когда Тацуя преследовал пытающихся сбежать из страны Минору и Минами. Тогда Якума встал у него на пути, в результате чего им пришлось сразиться всерьез. Вероятно, эти тайные правители и спонсоры семьи Юцуба — это одни и те же люди. По крайней мере, так считал Тацуя. И хотя они, как сказал Якума, занимали в стране второе место по влиянию, но они явно были такими людьми, мнение которых лучше не игнорировать. Тем не менее, Тация, похоже, не собирался менять задуманный им результат. «Все будет в порядке, доверьтесь мне». И он был настолько уверен в себе, что даже не постеснялся сказать такие громкие слова. «Значит, завтра вечером не могу избавиться от чувства внезапности происходящего». Майя подняла лицо в сторону услышанного по диагонали сверху голоса. Похоже, Хаяма неправильно понял этот взгляд, потому что после этого он вылил содержимое стоящей перед Майей чашки, заменив его свежим чаем. «Да я, собственно, и не возражаю. Против того, что Тация сама собирается сразиться с Куда Минору в одиночку? Почему в одиночку? Он ведь возьмет с собой Миюки-сан и Лину-сан. Тация сама не позволит Миюки-сама им помогать». «Госпожа, вы же и сами так считаете?» «Да», — без раздумий ответила Майя на встречный вопрос Хаяма. «Тацуя-сан не проиграет Куда Минору. Но что, если тот снова сбежит?» В дополнение к своему честному ответу, Майя раскрыла Хаяме свои опасения в форме вопроса. «Я считаю, что Тация сама подойдет к этому вопросу с должной внимательностью. Возможно, он собирается взять с собой Миюки-сама как раз в качестве контрмер против этого». «Хаяма-сан...» Майя сделала небольшую паузу, прежде чем сказать следующие слова. «Да, что такое? Если паразитам вдруг в каком-то маловероятном случае удастся сбежать, Сенат ведь будет разочарован, верно? Чтобы вернуть их благосклонность, потребуется много времени и сил». Под словом «Сенат» Майя имела в виду совсем не тот законодательный орган, который был предшественником имперского парламента в раннюю эпоху Мэйдзи. И, разумеется, речь шла не про организацию преемницу того Сената, а связи с так называемыми «старейшинами Генро» тут тем более не было. Сенат – это тайная неофициальная организация, которая, спонсируя семью Юцуба, поручает ей поимку или избавление от совершивших тяжкие преступления волшебников, либо планирующих таковые. И Тодо оба являются членом этой организации. По правде говоря, семья Юцуба ни во что не ставила собрание главных кланов, заявления магической ассоциации семьи Юцуба тоже не интересовали, и наоборот, японское правительство боялось лезть в дела семьи Юцуба. Единственное, что действительно заботило семью Юцуба и что реально могло на нее повлиять, это Сенат. «Наша роль заключается в устранении людей, павших в бездну тьмы. Разборки со всякой нечеловеческой нечистью не входят в зону нашей ответственности. Паразиты — это монстры, представляющие собой видоизмененных людей. Поэтому они входят в зону ответственности семьи Юцуба. Куратор Хаяма, это ваше мнение как агента Сената?» Майя посмотрела на Хаяма острым взглядом. Это был взгляд, которым она никогда не смотрела на Хаяму в присутствии других слуг. Тот факт, что Хаяма был агентом, отправленным Сенатом для наблюдения за семьей Юцуба, был секретом, который даже внутри семьи знала лишь глава. «Что за глупости?» «Разумеется, это лишь простые слова вашего дворецкого, госпожа». Однако сейчас, после долгих лет службы, Хаяма и сам уже уделил больше внимания своей роли дворецкого Майи, чем роли агента Сената. Сказанный в неизменно почтительной манере ответ Хаямы выражал его реальные чувства. «Ясно». Взгляд Майи смягчился. «Тогда я хочу услышать мнение главного дворецкого семьи Юцуба. Следует ли нам предпринять что-либо завтра? Или же нам следует просто ждать и смотреть? Хм, как насчет того, чтобы организовать оцепление местности, чтобы Тацуи сама никто не помешал? Оцепить периметр? Хорошо, так и поступим. Хаяма-сан, займитесь подготовкой. Поручить это побочным семьям? Подключите к этому делу только Юку-сан». Майя без колебаний запретила участие кого-либо, кроме семьи Цукуба. «Слушаюсь». Поклонившись, Хаяма вышел из кабинета Майи, чтобы выполнить приказ своей госпожи.